И вот пока Мефрес пытался вынудить у Сары признание, самые ловкие агенты местной полиции, а также все финикияне с Хирамом во главе, пустились в погоню за греком Ликоном и жрицей Камой. И вот на третью ночь после выступления царевича в поход начальник полиции вернулся в Бубаст, везя с собой огромную, покрытую холстом клетку, в которой, не переставая, кричала какая-то женщина. Не ложась спать, начальник вызвал офицера, который вел следствие, и внимательно выслушал его рапорт. На рассвете оба верховных жреца, Сэм и Мефрес, а также намарх Бубаста, получили всепокорнейшее приглашение явиться к начальнику полиции. Все трое не заставили себя ждать. Начальник полиции, низко кланяясь, стал просить, чтобы они рассказали все, что им известно об убийстве. Намарх побледнел, услыхав это предложение, и ответил, что ничего не знает. Почти то же самое повторил верховный жрец Сэм, прибавив, что Сара кажется ему невиновной. Когда же очередь дошла до святого Мефреса, тот сказал: «Не знаю, слыхал ли ты, что ночью, когда было совершено преступление, бежала одна из женщин наследника по имени Кама?» Начальник полиции сделал вид, что очень удивлен. «Не знаю также, сообщено ли тебе, — продолжал Мефрес, — что наследник престола не ночевал во дворце и что он заходил в дом Сары. Привратник и две служанки узнали его, так как ночь была довольно светлая». Изумление начальника полиции, казалось, еще более возросло. «Очень жаль, — закончил верховный жрец, — что тебя не было несколько дней в Бубасте». Начальник низко поклонился Мефресу и обратился к намарху. «Не соблаговолишь ли ты, достойнейший, сообщить мне, как был одет царевич в тот вечер?» «На нем была белая рубашка и пурпурный передник, обшитый золотой бахромой», — ответил намарх. «Я это отлично помню, так как был одним из последних, кто разговаривал с ним в тот вечер». Начальник полиции хлопнул в ладоши, и в канцелярию вошел привратник Сары. «Ты видел наследника?» — спросил он его. «Когда он заходил ночью в дом твоей госпожи?» «Я открывал калитку царевичу, да живет он вечно. А ты помнишь, как он был одет?» «На нем был хитон в желтую и черную полоску, такой же чепец и полосатый передник, голубой с красным», — ответил привратник. Лица жрецов и намарха выразили изумление. Когда же вели по очереди обеих служанок Сары, которые в точности повторили описание одежды царевича, глаза намарха вспыхнули радостью, а святой Мефрес смутился. «Я могу поклясться, — заметил достойный намарх, — что на царевиче была белая рубашка и пурпурный золотом передник». «А теперь, — предложил начальник полиции, — соблаговолите, высокочтимейшие, пройти со мной в темницу. Там мы увидим еще одного свидетеля». Все четверо спустились вниз в просторное подземелье, где у окна стояла большая клетка, покрытая холстом. Начальник полиции откинул палкой холст, и присутствующие увидели лежавшую там в углу женщину. «Да ведь это же госпожа Кама! — воскликнул намарх. Это была действительно Кама, больная и сильно изменившаяся. Когда при виде знатных сановников она встала и на нее упал свет, присутствующие увидели ее лицо, покрытое медно-красными пятнами. Глаза у нее были как у безумной. «Это не богиня! — вскричала она изменившимся голосом. — Это негодные азиаты подкинули мне зараженное покрывало. Ой, я несчастная!» «Кама, — сказал начальник полиции, — над твоим горем сжалились знатнейшие наши верховные жрецы Сэм и Мефрес. Если ты расскажешь истину, они помолятся за тебя, и, быть может, всемогущий Осирис отвратит от тебя беду, пока еще не поздно. Болезнь еще только начинается, и наши боги могут тебе помочь». Больная женщина упала на колени и, прижимаясь лицом к решетке, стала молить. «Сжальтесь надо мной! Я отреклась от финикийских богов и до конца жизни посвящу себя великим богам Египта. Только прогоните от меня!» «Отвечай! Ну, говори правду!» — продолжал допрашивать начальник полиции. «И тогда боги не откажут тебе в своей милости. Кто убил ребенка еврейки Сары?» «Изменник Ликон, грек. Он был певцом в нашем храме и говорил, что любит меня. А теперь он меня бросил, негодяй, захватив мои драгоценности». «А зачем Ликон убил ребенка?» «Он хотел убить царевича, но, не найдя его во дворце, побежал в дом Сары и...» «Каким образом преступник попал в охраняемый дом?» «Разве ты не знаешь, господин, что Ликон — копия наследника? Они похожи, как два листа одной пальмы». «Как был одет Ликон в ту ночь?» — продолжал допрашивать начальник полиции. «На нем был хитон в черную и желтую полоску, такой же чепец и передник красный с голубым. Перестаньте меня мучить. Верните мне здоровье, сжальтесь. Я буду верна вашим богам. Вы уже уходите?» «О, безжалостные!» «Бедная женщина», — обратился к ней верховный жрец Сэм, — «я пришлю тебе всесильного чудотворца, и, быть может...» «О, да благословит вас Ашторет! Нет, да благословят вас ваши всемогущие милосердные боги!» — шептала измученная финикиянка. Сановники вышли из темницы и вернулись в канцелярию. Намарх, видя, что верховный жрец Мефрес стоит, не поднимая глаз, спросил его: «Тебя не радует открытие, сделанное нашим усердным начальником полиции?»